Добровольная исповедь. Если тебя готовили к жизни, скажем, министра без портфеля, а ты стал врачом-эпидемиологом на зарплате, то что? Я скажу, что, а вы подумайте. Жизнь тогда удается, когда есть совпадение того, к чему готовили и кем ты стал. Если хотел заколачивать деньгу на станке, а привалило директорское кресло, то в этом кресле все равно будешь работягой. По духу, по образу жизни. Если хотел подняться в космос, а попал к станку, то работяга из тебя не выйдет, будешь брюзжать. Посмотрите-ка на официанток, продавщиц, парикмахерш. Думаете, у них культуры не хватает? Не меньше, чем у других. Это их реакция на непрестижную работу. Небось, в детстве собирались кофе пить в постели, а пришлось стоять за прилавком. Если бы продавщицы растили с детства, то теперь бы их самолюбие не страдало. Вот темка для социологов – престижность и хамство. Но я-то не собираюсь быть ни продавщицей, ни министром. Кстати, и не эпидемиологом. Я готовилась. Вы ахнете, когда узнаете, к чему я готовилась. Он вскинул голову и бездумно взлохматил бородку мелкими щипками, отчего лицо ощетинилось и куда-то нацелилось. Ногой, почти всей подошвой, гостинщиком нажал на дверь и еле за ней поспел, шагнув в кабинет великанским шагом. «Я не принимаю», — сказал Храмин, отрываясь от калик. «Я не из вашего отдела». Рэм Федорович с такой силой шмякнулся в кресло, что одна из расстеленных калик обрадованно закатилась в первоначальный рулон. «Хорошо, слушаю вас». Они знали друг друга мельком, понаслышке, через других. «Скажите, сколько времени?» — хрипловато спросил гостинщиков. «У вас нет часов?» — удивился Храмин. «Отдал в починку». «Половина одиннадцатого. Вы за этим и пришли?» «Я пришел спросить, верите ли вы в Бога?» Храмин улыбнулся тонко и почти незаметно. «Понятно», — вздохнул гостинщиков. «А ведь Библия-то права, пообещав конец света и гиену огненную». «Что, уже скоро?» «Конечно, человек умирает, для него конец света, и его везут в гиену огненную, то бишь в крематорий». Марат Геннадьевич разглядывал посетителя даже с интересом, догадываясь, что вопрос о Боге лишь присказка. «Вероятно, идеальное вы не признаете». «Рэм Федорович, я материалист». «Мне вот непонятно, почему сначала появились идеалистические концепции, потом материалистические? Ведь материальный мир у каждого под носом». «Идеалисты льстили человечеству, материалисты сказали ему правду», — объяснил Храмин, поняв, что перед ним один из тех спорщиков, которые ищут единомышленников по всему институту. «Ну, а в сны вы верите?» — добродушно спросил гостинщиков. «Разумеется, нет». «Они хоть вам снятся?» «Разумеется, да». Храмин склонил голову, и в этом напряженном поклоне было одновременно и терпеливость, и нетерпение. Черный, почти суровый костюм оттенял розоватое лицо, которое без полевых сезонов побелело. «Сегодня спал пунктирно и завтракал неотчетливо, и знаете почему?» Храмин опять напряженно кивнул. «Видел во сне вас», — почти радостно сообщил гостинщиков. «Мне очень приятно». Марат Геннадьевич слышал, что гостинщиков чудак, но почему-то в его теперешнюю радость не верил. Возможно, из-за ощерившейся бородки, похожей на проволочный ёршик. «Будто бы идет предварительная защита вашей докторской. Стоите вы будто бы у геологической карты». И будто бы появляется какой-то мужик и бабахает вас из пистолета по морде, а? Что, а? Мужик-то был в очках, а? Рэм Федорович, я знаю, что вы человек со странностями. А фамилия у мужика якобы Рябинин, а? Храмин попробовал сделать свой нетерпеливый поклон, но словно лбом напоролся на железную бородку гостинщикова. Замерев на секунду в этом полупоклоне, он стремительно встал и сильно прошелся по кабинету, к шкафу, который легонько пнул носком черного лакированного ботинка. «Чего же не пришел сам Рябинин?» — усмехнулся Марат Геннадьевич. «Мы с ним знакомы». «На вас посмотреть?» «Поговорить без посредников». «Ему и половины не выразить того, что в нем есть, а вам удается выражать даже то, чего в вас и нет». «Что вы этим хотите сказать?» «Хочу сказать, что дурак всегда сильнее умного. Дурак прямо-таки впитывает поддержку себе подобных. А умного поддерживает кто? Лишь книги, а они на полках». «Вы осмеливаетесь называть меня дураком?» «Ну что вы, я только умному говорю, что он дурак». Но Храмин думал уже не о дураках. Он ходил по кабинету. Складывалось положение, в которых бывать он не любил и давненько не бывал. А когда и бывал, то имел другую должность и другой возраст. «Вас Рябинин подослал?» «Он даже не знает, что я обо всем догадался». «А у него действительно есть пистолет?» «Вот такого калибра». Рем Федорович развел руки. «Неужели вы думаете, что я испугаюсь?» — вдруг покрепчал Храмин, сообразив, что этим разговором о дураках и калибрах он утратил свои позиции и как-то упустил момент отшить наглого ходатая. «Не думаю». Гостинщиков прищурил узкие глаза, хотя прищуривать их было уже и некуда. «Пистолета вы не испугаетесь. Знаете, что Рябинин его не применит. Но я-то знаю, чего вы боитесь. Огласки. И я даю честное слово. Если вы не оставите Лиду в покое, то мои заявления лягут на все ответственные столы». «Мне нужно работать», — буркнул Храмин, взглядом выдавливая посетителя из кабинета. Гостинщиков встал, его условия были приняты, в чем он не сомневался. В кабинете остался сидеть солидный мужчина в черном костюме, с которым стоило бы поговорить, ну хотя бы о той же любви. Но мужчина сидел за чертой спеси и солидности, куда Гостинщиков не ходил. «Не скажете, который час?» — поинтересовался на прощание Рем Федорович, так и не поняв, что вложил Рябинин в этот вопрос. Из дневника следователя. «Любить — значит быть счастливым. Кто это выдумал?»